Глава 13. Инспектор Стил терпела, пока они не спустились по лестнице, и только внизу расхохоталась. «Ты видел выражение его лица? Думала, у него сосуды лопнут». Но Логан оглянулся через плечо. «Зачем вы его так заводите? Ему и так достается». «А, расслабься». Стил толкнула одну из двойных дверей и вышла в холл. «Мне нравится наблюдать, как быстро меняется цвет его лица. В такие минуты он похож на рассерженного хамелеона. Кроме того...» — Стил приостановилась и через стекло посмотрела на толпу людей при входе. «Знаешь, Лас, давай-ка изменим маршрут». Она развернулась и снова направилась к лестнице. «Скажи, а ты какие-нибудь деньги ставил на эту лапочку?» «Десятку, что он вмажет кому-нибудь до субботы». Логана не удивило, что она знает о пари. «До субботы долго, перебор. И он сорвется раньше времени. Не дотянуть, и все морды будут целы». «А что, если он сорвется на вас?» Стил ухмыльнулась. «Пусть попробует, и я убью его к такой-то матери». Когда они вышли через запасной выход на парковку, она с наслаждением затянулась сигаретой. «Господи, еле дотерпела!» И, пуская дым, направилась к служебной машине без опознавательных знаков. Логан поплелся за ней. «Итак, мы сейчас рванем в больницу». «Но я понял, что мы поедем в паб». «А что ты имеешь против больницы? У тебя что, есть чем заняться поинтереснее? Поедешь домой и будешь гнить в пустой квартире?» «Моя девушка в Глазго играет в копов, а мне ничего не обламывается, бла-бла-бла». Он промолчал. Инспектор стряхнула пепел с кончика своей сигареты, рассыпав маленькие оранжевые искры. «Тебе в самый раз, парень, перестань заниматься анонизмом». Он и это проглотил. «Ладно, ладно, твой инж ни за что не признается, но он по уши в дерьме и быстро тонет. Протянем ему руку помощи. Отдел несчастных случаев хочет, чтобы мы поехали в больницу и расспросили того парня, чья жена вчера исчезла. Эй, да не напрягайся ты так». Логан все еще держал рот на замке. «Хорошо, потом я куплю тебе пинту. Идет?» Как и сказала Стил, больше ему нечем было заняться. Лейт лежал в палате на троих, между мужчиной с лимфомой и мальчиком, у которого обе ноги были сломаны. Если верить палатной сестре, пострадавший справлялся лучше, чем ожидалось, учитывая шок и его травмы. Возможно, через пару дней его выпишут. Стил разрешила дежурившему у палаты полицейскому смотаться в буфет и выпить чашку кофе, затем заставила Логана огородить кровать пострадавшего ширмами. Голова Лейта была замотана бинтами. В том месте, где Вайзман попытался раскроить ему череп топором, виднелось желтоватое пятно. Инспектор уселась на стул для посетителей и тихонько дотронулась до плеча мужчины. Он застонал, открыл покрасневшие глаза и моргнул. Из капельницы в вену протек морфин. «Нам необходимо задать вам несколько вопросов насчет вчерашнего, мистер Лейт. Я все сказал другому. Вы знаете...» Он нахмурился, пытаясь вспомнить. «Большой, лысый, толстый». Накачанный лекарствами, он плохо выговаривал слова. «Знаю, но вы и мне должны рассказать». «Уехали за покупками, зашли в кафе у Сайнсбери или что-то в этом роде, выпить чаю, приехали домой... Он уже ждал нас». Потребовалось время, но в конечном счете им удалось вытянуть из него всю историю. Как Валери носила покупки из машины и разбирала их, а он проверял автоответчик. Вдруг она закричала, и он кинулся на кухню и увидел Вайзмана, который убивал ее. Лейд замолчал, потом снова заговорил. «Сверкание топора для рубки мяса, ослепительный свет. Тьма». Когда он очнулся, он был один в доме, а кухня была залита кровью. Стил взглянула на Логана, чтобы убедиться, что он все записывает. «Вы не слышали, чтобы он что-то говорил?» «Он сказал что-то про дрызги крови, что нас принесут в жертву на алтаре». В вену Лейта поступил еще морфин, но это, похоже, ему не помогло. «О, Господи, Вэл, Я должен был сильнее бороться. Я не должен был позволить ему забрать ее. Черт, это было неприятно. Стил сделала большой глоток белого вина, откинулась на спинку стула и посмотрела на Логана, который приканчивал пакет с чипсами с креветочным ароматом. Половина девятого, и паб начал оживать. Шум становился громче по мере того, как народ забивался в тесноватый зальчик, прячась от дождя. «Как ты думаешь, что Вайзман делает с костями?» Логан пожал плечами. «Где-нибудь закапывает. Я тебе говорила, что Сьюзен хочет, чтобы мы поженились?» «Поздравляю, самое время сделать из тебя честную женщину». Стил поерзала на стуле. «Я в самом сексуальном расцвете, а Сьюзен хочет меня привязать». Она задумчиво посмотрела в свой наполовину пустой бокал. «Причем не лучшим образом». «Да, конечно», — рассеянно кивнул Логан. «Не лучшим образом. Интересно, это как? Еще выпить хотите?» К тому времени, как Логан вернулся из бара с бокалами в руках, появился констебль Ренни. Он сидел за столом и с аппетитом уминал чипсы с сыром и луком, запивая их светлым пивом. Стил рассказывала похабный анекдот о двух фермерах и бисексуальной овце. Никаких больше разговоров о женитьбе. Еще две пинты на каждого, и они уже злословили про Инша. Еще две, и Ренни начал громко хихикать. Логан уже готов был закруглиться, но тут появилась следующая пинта. Когда он, слегка шатаясь, вернулся из туалета, констебль вовсю разглагольствовал о деле Вайзмана. «Я только хочу сказать, ладно? В смысле...» Ренни с трудом держался на стуле. «Если бы это было в книге, верно? Если бы в книге, в кино или еще где-нибудь, тогда...» Он рыгнул. «Прошу прощения. Если бы это была книга, там был бы один из нас, так? Мясник, он был бы... Никто бы не догадался». Он кивнул, выпил еще, затем погрозил им пальцем. «Фолс, например, начальник полиции Фолс. Мы же только с его слов знаем, что он начальник полиции, так? И где он теперь? Исчез?» Логан позволил себе улыбнуться. «Фолс летит назад в Бирмингем. Ты же сам отвез его в аэропорт, идиот». «А-а-а-а-а!» Ренни постучал пальцем по носу. «Но мы же этого точно не знаем, так? Он вполне мог вернуться, стоило мне уехать. И, может, где-то сейчас в эту минуту убивает людей». «Ты надрался». «Надрался, как сапожник!» Стил стукнула ладонью по столу, отчего все стаканы подпрыгнули. «Караоке!» «Определенно самое время отправляться домой». Клацанье. Хитер села на вонючем матрасе, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. Сердце бешено колотилось. «Может, он вернулся? Может, принес еще воды и еды?» В животе снова заурчало, как будто огромный голодный зверь раздирал ее внутренности. Никогда в жизни она не была так голодна. Снова клацанье, и на ржавом металлическом полу появился тонкий желтый лучик. Хитер на четвереньках подобралась к решетке, глядя сквозь прутья. На мгновение тень мясника загородила свет. Затем он подошел к решетке, поставил бутылку с водой и положил еще один пакет из фольги, так чтобы Хитер могла дотянуться. Она жадно схватила пластиковую бутылку. Вода была холодной и показалась ей сладкой, как слезы ангелов. Она выпила половину бутылки, прежде чем раскрыла пакет. Внутри оказалась бумажная тарелка, полная эскалопов на хлебе, таких горячих, что она едва не обожгла пальцы. Господи, как же вкусно! Она никогда не ела такой вкусной телятины. Мясник стоял и смотрел, как она ест. Кивал. Она жевала и глотала. Потом попросила: «Нельзя ли еще воды? Пожалуйста, мне все время пить хочется». Минута молчания. Потом мясник повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. и ее снова накрыла тьма. Хитр расплакалась, ведь она попросила всего лишь воды. Все, что ей нужно, немного этой клятой воды. Она сморщилась, прижала кулаки к глазам и начала раскачиваться взад-вперед. Всего лишь гребаной воды. Безмозглая, бесполезная сука, даже воды попросить как следует не может. Вообще ничего не может сделать так, как следует. Не может умереть вместе со своей семьей. Вместо этого попала в ловушку, где сидит в одиночестве. Она отняла один кулак от глаза и изо всех сил ударила себя в живот. «Идиотка!» — удар. «Бездарь!» — удар. «Сука!» — клацанье. Дверь снова отворилась. Хитр замерла. Мясник вернулся с большой упаковкой воды. Он разорвал пластик и начал передавать бутылки сквозь прутья. Он вернулся. «Спасибо!» — Хитр снова заплакала. «Он вернулся. Меня зовут Хитр». Она протянула руку и взяла у него бутылку. Мясник на мгновение замер, затем отдернул руку. «Я сказала что-то не так, я не хотела». Он отступил к стене и молча смотрел на нее. «Простите, пожалуйста, не оставляйте меня в темноте, пожалуйста, я...» Но он уже ушел, захлопнув дверь. Бум! Оставшись одна в темноте, Хитр кричала так долго, что охрипла. По материалам газет. Абердинская бойня. Мясник убивает жену и оставляет мужа. Джеймс Освальд. Валери Лейт было 35, когда ее путь пересекся с мясником, самым известным убийцей в истории Шотландии. Служба спасения получила анонимный звонок по номеру 999 ближе к полуночи. Скорая помощь и полиция, прибывшие на место, обнаружили залитую кровью кухню. Муж Валери, Уильям Лейт, был серьезно ранен. Его срочно отправили в королевский диспансер Абердина. Врачи говорят, что положение Лейта критическое. Пациенты, ожидавшие в приемном покое травматологии, были потрясены, увидев пострадавшего. «Кровь повсюду». «Это ужасно», — рассказала одна женщина. «У него огромная рана на голове, и он весь был покрыт кровью. Они очень быстро отправили его в реанимацию, но мы слышали, как он кричал и звал свою жену». Полиция Грампиана отказалась сообщать подробности произошедшего. Книга, написанная в Абердине, национальный бестселлер. Говорят, что дурной ветер не приносит ничего хорошего, но для Джеймса Маклафлина все произошло с точностью да наоборот. Его первая книга «Дрызги крови» вышла в свет в 2001 году, но только сейчас стала национальным бестселлером, заняв третье место среди лучших книг недели, благодаря убийствам, которые произошли в Абердине совсем недавно. «У меня странное ощущение», — говорит Джеймс. «Я написал эту книгу, чтобы пережить события 1987 года, когда были убиты мои родители и началась охота за мясником. Я чувствую неловкость из-за того, что всплеск интереса к моей книге подстегнут смертями многих людей». Джеймс Маклафлин, 26 лет, выжил после встречи с мясником. Выжил и его единственный друг детства Ричард Дэвидсон. Прежде чем исчезнуть, мясник приготовил детям обед на кухне, залитой кровью родителей Джеймса. К автору из Абердина уже обращались продюсеры из Голливуда. Тот, кто худее, победитель. На соревнованиях в Данди победили две девушки, Марин Тейлор и ее сестра Сандра. «Никогда не думала, что у нас это получится», — сказала Марин, 25 лет. «Но нас многие поддерживали, и я рада сообщить, что деньги, перечисленные на наш счет, послужили хорошему делу. Однако у нас впереди еще больше работы», — пошутила она. Сандра, 23 года, у которой в 6 лет диагностировали диабет. «Я никогда не гордилась своим внешним видом», — призналась она, «но сейчас чувствую себя куда более уверенной». В будущем девушки собираются сбросить еще по 10 килограммов каждая. «Мясник. Каннибальские ужасы». Эксклюзив от Колина Миллера. «Как выяснилось, наши сограждане ели человечину. После того, как в контейнере на корабле были найдены замороженные останки людей, медики пришли к заключению, что человечина попадала в пищевую цепочку. Полиция выяснила, что мясо в контейнер поступило из мясной лавки Макфарлей на Холберн-стрит, где, как стало известно, работал Кен Вайзман. Он был осужден за убийство Яна и Шарон Маклафлин в 1990 году, но вышел через 10 лет, подав апелляцию. Вайзман всегда все отрицал.